и Марк этим часто пользуется, действует на женщин, превращая их в маленьких, глупых кокеток. Он, безусловно, красив, воспитан, но, кажется, одного этого недостаточно, чтобы превратить какую-нибудь достойную старушку в смешливую гимназистку, влюбленную в него по уши. Может быть, выражение бледно-зеленых, все понимающих глаз, профессионально отработанное? Ведь с пациентами приходится говорить об очень, очень интимных вещах, влияет на дам подобным образом. Наверное, из уважения к Марку доктор не напустил на нее своих чар. И Мина не впервые замечает, что, собственно, взгляд этот, взгляд младенческой слепоты, не отразивший на сетчатке ничего из увиденного или прочувствованного за все последующие 40 лет. Вот губы с рядом ярко-белых зубов доброжелательно улыбаются, с удовольствием откусывая кусок бараньей лопатки. Усиленно работает челюсть римского образца. Поднялся и опустился кадык. Доктор хлебнул крепленого вина. Мина разбавила чернильный остаток мерло водой. Слишком сегодня душно. И повернулась к Олимпии. Незваная гостья сидела, задрав голову к лазурной фреске неба в виноградной лозе. И игра светотени выгодно выделяла фарфоровую белизну незагоревшего лица. Время от времени, свесившейся чуть ли не до пола рукой, она гладила развалившуюся под ее креслом собаку. Жадность к еде исчезла, возможно, она теперь не так голодна и достаточно отдохнула, чтобы вернуться к светским манерам. И, разумеется, она тоже заинтересовалась доктором. По мере того, как румянец от розового столового вина усиливается, а воздух слоями остывает, это становится все заметнее. Марк смотрит на жену одним глазом через запотевшую от холодной граппы рюмку и заговорщицки улыбается. Мина, чтобы скрыть усмешку, делает большой глоток и все равно кривит губы. Ланской всхрапнул через испачканные в горчичном соусе усы. Пьяные миноги извиваются в его подергивающемся животе, а тем временем жена пытается отвлечь Липу от доктора, но та, даже отвернувшись в ее сторону, кокетливо крутит пальчиком локон на растрепанном затылке. Мина сама несколько раз собиралась пойти на прием, записавшись под вымышленной фамилией, но стало известно, что замужние дамы больше одного визита к нему не делают, да и после того несколько дней не показываются на людях. Олимпия, разумеется, этих обстоятельств знать не могла, и потому, как всякая чувственная женщина, поддалась обаянию доктора, тому странно волнующему, несмотря на его слегка индифферентный вид, что он невольно источал, недаром здесь так одуряюще пахнут розы вперемешку с магнолией. До тех пор, пока Марк, дождавшись удобного момента, например, они пешком возвращаются с концерта по сумеречной дороге, любуясь потемневшими кручами, доктор Сланской позади. Громко, заглушая человеческие голоса, трещат ночные сверчки. Летучая мышь скользнула низко над головами, и Липа вскрикнула, метнулась в испуге к Марку. Оберегая, берет он ее за локоть, успокаивает, и, чтобы отвлечь, рассказывает главное про друга, наслаждаясь реакцией. Удивление, разочарование и неожиданное желание в дрожи запылавших рук. К сожалению, Мина этого не увидит и узнает подробности только за завтраком, намазывая масло на круассан, поскольку ей что-то не здоровится, и она на концерт, пожалуй, не пойдет. Агата знала, что делала, когда на благотворительной выставке старинных карт. Она минут 20 простояла перед одной со слониками и трехглавым змеем, пока не отвлеклась на чернокожих херувимов, придерживающих якобы готовый свернуться в трубочку лист. Знакомила свою, 32-летнюю племянницу, с неотразимым Марком. В коротком поклоне бряцнула флорентийская серьга. Может, действительно, они встречались на карнавале?